Это еще что? — пробормотал бандит. — Дети, что ли, развлекаются? Он попытался пнуть игрушку ногой, но металлический фокстерьер ловко увернулся, припал на передние лапы и мигнул круглыми выпуклыми глазами, словно приглашая бандита поиграть. — Не до тебя! — отмахнулся тот и снова двинулся к нам, но игрушечная собака не оставила своих намерений. Она неожиданно быстро подкатилась к бандиту, ухватила зубами шнурок на его ботинках и потянула на себя. Бандит споткнулся, громко выругался. Он попытался ухватить фокстерьера за шкирку, но не тут-то было. Его механический противник сделал круг возле его ног, не выпуская шнурок из зубов, и петлей захлестнул ноги злодея. Тот покачнулся, попробовал сделать шаг и упал на тротуар. — Да что ж это такое? — злобно прошипел он, пытаясь подняться, но ловкий фокстерьер уже связал вместе шнурки на обоих ботинках и отскочил в сторону. На помощь приятелю кинулся веслоусый. Он несся на фокстерьера, как разъяренный носорог, и казалось, что еще секунды, и металлическая игрушка будет растоптана. Но в последнюю секунду фокстерьер отскочил в сторону, да еще дернул бандита за штанину. Штанина затрещала, а бандит споткнулся и с размаху полетел на своего напарника. Бандиты копошились на асфальте, а шустрый фокстерьер носился вокруг них, то и дело подскакивая и нанося злодеям короткие, но точные удары. Через несколько минут злополучные бандиты были обездвижены и связаны по рукам и ногам, а Федя с победным видом остановился над ними и, как будто он действительно был настоящей собакой, поднял заднюю лапу. — Ты только посмотри! — восхищенно проговорила Надежда. — Вот что называется настоящий струйный принтер! На это действительно стоило посмотреть. Тонкая струйка, которую пустил металлический фокстерьер, оказалась струйкой ярко-красных чернил, которыми на лбу у обоих бандитов было крупно написано «Меня разыскивает милиция». Ниже чуть мельче следовали пояснения. «Нахожусь во всероссийском розыске с 1996 года по 7 статьям Уголовного кодекса. Всякому сотруднику МВД, встретившему меня, следует позвонить по такому-то телефону». Фокстерьер радостно тявкнул и укатил обратно в подворотню. Бандиты все еще беспомощно барахтались на асфальте. «Ну вот, теперь они недолго прогуляют на свободе», — удовлетворенно проговорила Надежда, — «до первого милиционера. Чернила наверняка не смываемые, а в Евгению Ивановну я верю. Она все делает на высшем уровне. Но нам все-таки нужно скорее удирать, пока они не освободились». «А кто это? Евгения Ивановна?» — поинтересовалась я потом. «Это отдельная история». И мы припустили прочь по улице. Очень скоро мы оказались на Большой Зелениной улице, а еще через пару минут на Чкаловском проспекте. Здесь было людно, можно было не опасаться никаких бандитов, и мы перешли на шаг. «Вот, кстати, неплохое кафе», — указала Надежда на дверь под кованой вывеской. «Не знаю, как вы, но я от всей этой беготни ужасно устала и хотела бы передохнуть, выпить чашку кофе, да и познакомиться поближе, обменяться информацией». Я с ней полностью была согласна, и мы вошли в кафе. Помещение было небольшое, всего на 5 столиков, но в нем так хорошо пахло свежим кофе и корицей, что у меня сразу поднялось настроение. Мы заказали по чашке капучино. Надежда посмотрела на витрину с пирожными, тяжело вздохнула и прибавила к заказу корзиночку с малиной и венским кремом. «Знаю, что мне это противопоказано», — проговорила она виновата, — «но мне просто необходимо снять стресс». Я ее очень понимала и тоже взяла кусок орехового торта. Ничто так не снимает стресс, как сладкое. Мы сели за угловой столик, и Надежда поглядела на меня в упор. — Ну что, раскроем карты? Или будем ходить вокруг да около? — Ну, — протянула я, — если это необходимо и вообще. — Не люблю, когда мямлят, — прервала Надежда. И она туда же. Ну, неужели так сразу заметно, что я нерешительная и вообще полный кисель? — А давай так договоримся, — миролюбиво предложила моя визави. — Рассказываем только то, что считаем нужным. При этом обязательно отвечаем на два вопроса. Как мы очутились в этом богом забытом углу и каким образом успели пообщаться с теми двумя бандюганами, которых так мастерски описал Федя? — Согласна. Только вы первая, — быстро проговорила я. Моя собеседница смотрела открыто, как человек, которому нечего скрывать. Итак, меня зовут Надежда Николаевна Лебедева. Эта история началась с того, что я навещала в больнице свою родную тетку Тамару Васильевну. Она начала длинный и волнующий рассказ. Когда она рассказала, как нашла труп в маршрутном такси, я взволновалась. Когда она сообщила, как двое бандитов, именно та самая парочка, от которой мы только что чудом спаслись, вынесли труп из маршрутки и увезли в багажнике своей машины, я, должно быть, побледнела от волнения. Но когда она рассказала о мобильном телефоне мертвеца и о пришедшем на этот телефон сообщении, я вскочила с места и громко вскрикнула: «Вадим! Он как раз в это время вез меня из аэропорта. Это он послал СМС-ку. То есть тогда он позвонил, а потом уже послал?» «Ну да, Вадим», — подтвердила Надежда. «Так и было подписано сообщение. А кто это, Вадим? Только ты сядь, а то на нас обращают внимание». Я неодобрительно покосилась на немолодую супружескую пару за соседним столиком. Удивленно поднявшую головы от своих десертов, села и понизила голос. — Вадим, это мой муж, мой бывший муж, мой покойный бывший муж. — Покойный? — взволнованно переспросила Надежда. — Вот даже как! Впрочем, а что я удивляюсь? Где один труп, там очень просто может быть и два, да? Я кивнула. На следующий день Вадим умер, вернее, его убили. Значит, он был прав. Надежда тяжело вздохнула, а я не придала этому значения и ничего не сделала, так что смерть Вадима отчасти и на моей совести. В ответ на мой недоуменный взгляд она рассказала, как во сне явился мертвец из маршрутки и просил предупредить Вадима. — Не вините себя! Я ободряюще взглянула на Надежду. Думаю, вряд ли Вадим принял бы всерьез ваше предупреждение. Вещий сон — это, извините, не очень надежный источник информации, тем более, что Вероника совершенно задурила ему голову. Наверняка она-то и есть главная злодейка. А эти двое бандитов только исполнители, а они у нее на подхвате.